Ну ладно, впрочем, конкретно для тебя у меня есть вариант получше. Видел, какие у них рюкзаки? Так вот, чтобы ты понимал, это особый артефакт. В плане, что он работает сам по себе, даже без игрока, смекаешь. Ты хочешь сказать, что, именно, теперь ты тоже будешь иметь артефакт с пространственным карманом. Правда, удобно им пользоваться не получится, но думаю, на ощупь что нужно достать сможешь. Короче, на, там уже сам приловчишься. Итогом сделки для меня стал десяток различных эликсиров, которые я тут же подписал маркером, набор колец с плюс 5 характеристиками и тот самый вещмешок. Выглядел он совсем простенько, но туда и правда можно было уместить хоть два оружейных ящика. Правда, после этого артефакт слегка раздувало, да и избавлял он примерно лишь от 75 веса, но в любом случае это куда лучше, чем без него. На этом наши с молотом пути временно разошлись. Конечно, я его проводил до уже относительно безопасных мест, где мы и договорились встретиться через несколько дней. Все же я таки придумал, чем мне срочно стоит заняться. Так сказать, стоит навестить одно существо. Еще в нашу первую встречу я точно понял, что убью голода. Ну или умру, попытавшись. В этом человеке, игроке-существе было слишком много неправильного. Он слишком опасен и неуправляем. И слишком уж близко находится от меня, в пределах одного города. Так что, возвратившись, я тут же начал готовиться. Благо, до темноты было еще много времени. Хотя тут не так опасно, как в третьем кольце, так что темнота не такая уж проблема. С другой стороны, бегать по чужой территории в такое время не очень приятно. В любом случае, я уже знал, что возьму несколько гранат, в том числе один светошумовую. Магазин бронебойных к СВУ, стандартно я заряжал зажигательные. Уж слишком они мне понравились. На всякий случай взял гюрзу, она удобно лежала в кобуре и совершенно не мешала. Ну и, естественно, свои любимые серпы, без которых я даже и не думал куда-либо выходить. Моя броня и разгрузочная система дополнились еще весьма неплохим плащом. Вроде штука пижонская, но она ведь и правда неплохо скрывает фигуру, особенно в кустах или в темноте. Поев и отметив необходимость пополнения запасов, я вышел из дома. Теперь на входе у меня появилась растяжка против совсем уж любопытствующих гостей. Причем это, наверное, первый раз, когда у меня не было того самого духа охоты. Я скорее ощущал неприятную необходимость, что слегка бесило. Примерное местоположение голода я знал, и чем глубже я заходил на его территорию, тем сильнее у меня просыпалась нервозность. Страх чертов, иррациональный страх. Ладно, пришла пора признаться, это ни хрена не просто опасение, это именно что страх. И самое паскудное, я даже не могу сказать, от чего он исходит. Из того, что это сильный противник. Точно нет, сильных врагов тут половина города. Тот же апостол, с которым я точно как-то еще потолкую, явно должен быть не особо слабее голода. Может, тут дело в том, что голод ведет себя как монстр. Ну так и сильных монстров тоже много. Взять того же короля мертвых. Нет, голод пугал чем-то другим, своей абсолютной неправильностью. Он был одновременно куда человечнее меня и при этом намного более монстрячней. Два абсолютно несовместимых начала, казалось бы. Ну, то есть, казалось бы, обычному человеку. Я-то знаю, как их балансировать, и мне жутко не нравится, что кто-то еще делает то же самое. Внезапно я услышал выстрелы. Это точно голод, ну или кто-то еще нашел крайне крупнокалиберное автоматическое оружие. Перехватив снайперку поудобней, я побежал в сторону боя. Это был идеальный вариант, словить голода на бою с еще кем-то. А дальше один четкий выстрел. Мне нужен всего лишь один выстрел. К месту боя я добрался очень быстро. Как обычно, сразу же с разбегу залез в окно второго этажа. Пробежав немного по коридорам бывшего офиса, нашел отличную позицию, с которой моя цель была как на ладони. Голод воевал с отрядом, засевшим на другой стороне площади. Пока что была фаза перестрелки, в которой голод уже почти подавил своих противников. Те отстреливались, но часть пуль попадала в бронежилет, а часть вовсе резко меняла направление. Видимо, за последние несколько дней он получил еще парочку мощных артефактов. Ну или наконец-то взял нужное умение. И вот тут начались проблемы. Меня физически начало трясти, как только я пытался сфокусировать взгляд на голоде, чтобы стал понятен масштаб проблемы. Когда я менял магазин у винтовки, он у меня едва с рук не выпал. Со злости я прикусил губу до крови, сразу стало слегка легче. Страх, что грозил перейти в панику, трансформировался в ярость. Магазин защелкнулся в пазе, и я тут же прицелился. Да, определенно это было воздействие какого-то умения. Даже сейчас мне как будто кто-то стучал по мозгам, когда я целился в голода. Ха, неужели вся его аура ужаса и мистики? Это просто работа нескольких умений, будет неловко, потому как летящему на скорости почти километр в секунду куску закаленной стали как-то плевать на психические умения. Твою ж мать, медленно процедил я. Попадание пришлось ему прямо в висок, и лишь сейчас я понял, что забыл передернуть затвор. Так что в стволе был патрон со старого магазина, зажигательного. Да, пуля сделала красивый огненный всполох, разворотив шлем и бросив фигуру голода на землю. Но я уже знал, что этого будет мало. Естественно, он встал, разъяренный, с обожженной половиной лица. Одним движением, голод сорвал с себя остатки шлема и развернулся ко мне. Вторым выстрелом я попал ему в грудь, но он лишь едва дернулся. А вот в его руках появился пулемет. И судя по торчащим патронам, он был под его любимый калибр 12,7 мм. Я едва успел прыгнуть на пол, как пули принялись вырывать целые куски кирпичной кладки. Нечего было и думать, что моя броня сможет что-то противопоставить такому обстрелу, меня просто пополам перерубит. Стрельба с другого конца площади усилилась, но я уже понял, что перестреливаться с голодом идея тупая и бесперспективная. Кое-как, я побежал в соседнюю комнату, увы, угловую. Единственная надежда, что боезапас у этого чудовища тоже не бесконечный, потому что он явно понял, куда я пошел. Полоска попаданий сдвинулась за мной, но спустя 2 секунды стрельба остановилась, и не успел я выдохнуть, как вслед за прекращением огня послышалось шипение реактивной струи. Взрыв выкинул меня в окно. Винтовку я оставил еще в прошлой комнате, так что взрыв РПГ выбросил лишь меня. Я едва успел прикрыться руками, как ударная волна пробила моей спиной окно и жестко приземлила на крышу машины. Рукава плаща разорвало в хлам, а вот с руками было получше, лишь несколько крупных осколков впилось в предплечье. Точнее говоря, осколков была целая тьма, судя по измочаленному бронежилету, но моя костяная броня спасла ситуацию. Несмотря на поврежденные ребра и явно как минимум один перелом в руке, я перекатился за машину и быстро начал двигаться к следующему дому. Нет, на открытой местности я с ним драться не буду. Тем более, что он переключился на старых врагов, а значит нужно зайти и ударить сбоку, лишь так нужно драться с более сильным противником. Странно, но сейчас голод меня уже не пугал, мозг наконец-то переключился в состояние охоты, тело быстро восстанавливало повреждения, а глаза и уши безошибочно определяли, где стоит враг. На обходной маневр я потратил почти минуту, и судя по тому, что кто-то там еще отстреливался, я таки смог неплохо повредить голоду. Хотя вообще, как он выжить-то сумел? Там часть шлема вообще разлетелась, а у него только обожженное лицо, да с глазом вроде проблемы. Насколько же он живуч? Впрочем, именно это сейчас предстоит проверить. Моя любимая тактика – прыжок со второго этажа. Еще во время разбега бросаю светошумовую гранату, что приземляется прямо под ноги голода. Ты можешь быть живучим, как Халк, но глазам от вспышки все равно неприятно. Сам же я в это время совершил воистину олимпийский прыжок в длину, не менее 8 метров удалось пролететь, перед тем как моя нога врезалась в грудь врага и я не смог сбить его с ног. Он лишь качнулся, сделав несколько шагов назад. Разница в силе у нас была огромной, огромная и не в мою пользу, но я уже вцепился в него. Охотничьи инстинкты взыграли, не давая отступить. Нужно рвать противника всеми доступными способами, пока он не подохнет или же ты не умрешь. Так что я прямо с асфальта совершил рывок вперед, нанося удар серпом. Его он перехватил голой рукой. Серп, что рассекал плоть незавершенных, не смог отсечь ему кисть. Да, по моему оружию тут же потекла струйка крови, но этого было мало. Хорошо, хоть я не стал долго глядеть на это и просто выхватил гюрзу. Вообще, стрелять я должен был ему в лицо, но он сразу понял, к чему идет, и дернул меня в сторону. Так что, не став особо целиться, я выпустил весь магазин ему в область подмышки, брони там нету, так что бронебойные патроны могли что-то и сделать. По крайней мере, я увидел пятна крови в местах попадания. Но пока я высаживал в него пулю за пулей, то успел пропустить главную особенность гуманоидного организма – 2 руки. И пока первая держала мой серп, второй он нанес мне хук такой силы, что я опять улетел далеко в сторону. Ощущение, как будто кувалдой ударили, Челюсть наверняка сломана. И хорошо, если только в одном месте. Остатков инстинктов хватило лишь на то, чтобы перекатиться за очередную машину. В голове после удара была каша, а ведь он бил просто голой рукой. Я не видел у него кастета или какой-то металлической перчатки. Чертов ебучий монстр. А говорят про всяких чудовищ и некромантов. Нет, ни хрена. Вот кого реально нужно бояться, так это поехавших на почве всесилия спецназовцев. Очередь из автомата прошила машину, за которой я лежал несколько секунд назад. Естественно, меня там уже не было. Сломанная челюсть и расплывающаяся перед глазами картинка – это не повод отключать мозг. Это повод сплюнуть кровь и пойти добить чертового выродка. Не найдя меня, голод переключился на своих врагов. Его уже явно шатало, ну хотя это хорошо. Впрочем, я нанес ему столько повреждений, что там на любого бы монстра хватило, а этот все стоит на ногах, и, уверен, дай ему буквально минут 15-20, он уже будет почти как новенький. Атаковал я, как обычно, сзади. Кусок стекла улетел в сторону, заставив голода резко повернуться. Наверное, не будь он ранен, то на такую простую провокацию и не повелся бы, но он повелся, и я тут же запрыгнул ему на спину, с размаха вгоняя серп прямо в яремную вену. Хотя, если честно, я просто вскрыл ему половину шеи. Оставаться и углублять рану не стал, опасно. Просто закинул осколочную гранату за броневоротник и оттолкнулся от его спины, не давая ухватить себя за руку. Упав, я тут же перекатился за машину и быстро пополз в сторону, опасаясь шальной пули. Я не настолько крепкий, как он. Получен 31 уровень. Получено 1 очко развития. Лишь после этого системного уведомления я остановился и упал спиной на потрескавшийся асфальт. И на моем лице играла улыбка, переходящая в радостный оскал. Глава 19. Никогда не думал, что лежать на асфальте и глядеть в небо будет настолько приятно. Оно, небо, было совершенно безоблачным. А еще луна, что отчетливо виднелась, слегка отливала красным. Хаем, событие кровавой луны, что ли, сегодня будет? Вполне возможно, прошлое было более недели назад. Эй, мужик, ты там живой? Голос буквально выдрал меня из такого приятного валяния на земле. Вздохнув, я резко перекатился и быстро, не поднимаясь на ноги, пробрался к трупу голода. Не знаю, кто эти люди, которых я спас. В теории нужно с них потребовать награду за спасение, но люди, если не использовать нецензурные рифмы, они разные. В плане, что некоторым нужно превентивно отрывать головы. Никогда не знаешь, кто перед тобой. Мы это, снова крикнул игрок с другого конца площади, поговорить хотим. Ну, типа поблагодарите все такое. Видимо, эти из более нормальных. В любом случае, сейчас мне нужно было очень быстро восстановить силы. Хорошо, хоть эта тварь подохла между машиной с другого конца площади, и его труп не просматривался. Так что я подполз к нему и осмотрелся. Граната, по всей видимости, скатилась прямо к спине и взорвалась уже там, задняя часть бронежилета характерно вспучилась. А вот шея не очень пострадала, так что отрастив настоящие вампирские клыки, я вонзил их прямо в артерию. Да, ту самую, куда я ранее вгонял серп. На удивление, удар серпом не привел к фонтанам крови, как в теории должен был. Насколько же живуч он был при жизни? Не, ну если ты не хочешь, то мы, наверное, пойдем. Голос игрока уже был не очень уверен, но за помощь все равно спасибо. «Выходите?» — крикнул я, оторвавшись от шеи голода. «Поговорим». Кровь прекрасно насыщала. Я буквально чувствовал, как стягиваются все ранения. На вкус, конечно, не очень, что-то на уровне томатного сока с сильным металлическим вкусом. Короче говоря, очень на любителя. Зато усвоение почти моментальное. И главное, когда я его тушу буду нести, она не заляпает меня кровью с ног до головы. Я с этим уже сам справился, все лицо теперь в красном. Перед тем, как выйти к игрокам, я быстро нашел свои серпы. Ну и пистолет перезарядил на всякий случай. Потому что вроде нормальные игроки, это еще не нормальные игроки. Я, конечно, лишних трупов плодить не собираюсь, но стволы уберите, недовольно бросил я, глядя на подходящую троицу. Да-да, как скажешь, главный из них кивнул, и остальные закинули оружие в инвентарь. В общем, спасибо, что помог. Воды. Что? Непонимающе уставился на меня игрок. Мне нужна вода. У меня только фильтрованная. Подойдет? Едва сдержав сарказм, я взял бутылку воды и быстро начал умываться. Ненавижу кровь. Точнее, отмываться от нее, Это просто какой-то кошмар. Ее же хрен отстираешь водой. Вот неудачно полоснул кого-то по артерии, и все, можно идти за новой одеждой. Либо тратить кучу времени потом, стирая ее со всякими порошками и гелями. Принимая водные процедуры, я успел рассмотреть спасенных мною игроков. Два парня и девушка. На вид все опытные. Броня стандартизированная, так что скорее всего не просто сбившиеся в кучу одиночки. А у главного, которому на вид было лет 40, еще и нашивка на плече со стилизованной бочкой. Держались они с явной опаской, но в их взгляде не было удивления. Ну, что я монстр и все такое, обычно это сильно выбивает игроков из колеи. В общем, вряд ли они станут нападать. И я не стану, слишком уж хорошее у меня настроение сейчас. Ну и чем ты хотел меня отблагодарить? Спросил я, закончив водные процедуры. Для начала, выражу благодарность от нефтянки. Собеседник протянул мне какой-то жетон. Меня, кстати, Базная зовут. А тебя как звать? А то ты не видишь, как система подписала. Я слегка обнажил клыки и кивнул на жетон. Что это? Как я уже говорил, благодарность от нефтянки. Универсальная валюта, тебе за нее что хочешь продадут в рамках разумного. За один жетон могут, ну не знаю, СКС с парой магазинов отсыпать или какой-то не особо мощный артефакт. Вариантов много, смотря что тебе нужно. Не особо ты ценишь свое спасение. Может, мне стоило сначала подождать, пока вас всех убьют, больше бы снаряжения осталось. Говорил я спокойно и без угрозы, но вся троица напряглась. Особенно девушка, что разглядывала меня с явной опаской. Хм, а она весьма красивая. Даже жаль будет ломать ей шею, если ей вздумается достать оружие. Ну так это от клана, слегка улыбнулся Банзай. Если ты сможешь развести нефтянку на что-то существенное, тебя самого пригласят стать одним из глав. А от меня, вот два руны. Думал продать при случае, но мне мертвому они бы все равно не очень помогли. Так что, надеюсь, не в обиде. Он передал мне два небольших шарика. Никаких подписей система, как обычно, не предоставила. Но я точно был уверен, что это руны восприятия и интеллекта. Не самые полезные, но а почему бы и нет, статы лишними не бывают. Тем более, когда их тебе дают, по сути, за просто так. И если быть совсем честным, в общем, я сам неплохо так использовал группу Банзея в качестве отвлекающего маневра. Сойдет, я забрал протянутые мне руны, считай в расчете. Ну вот и отлично, вот и хорошо. Банзай на секунду задумался. Люд, надеюсь, я могу тебя так называть. В общем, как насчет небольшой сделки? Смотря в чем она состоит и чем ты собираешься платить. Честно говоря, мое отношение к этому игроку даже начало слегка улучшаться. Вот такие люди и нужны новому обществу. Половину отряда в мясо, сам он едва выжил, да еще и спас их какой-то мутный полумонстр полухрен знает кто. Но что нужно делать? Правильно, предлагать сделку. Я уверен, что если человечество сможет оправиться от прихода системы, то лишь на силе таких вот капиталистических отношений. Как видишь, Банзай кивнул на своих напарников, мой отряд немного распидоросило. Не знаю, чем мы так этой твари не приглянулись, но покосил он нас знатно. Плюс время потеряли, а тут скоро кровавая луна. В общем, предложение такое. Ты помогаешь нам пережить ночь и выводишь к Фениксу. Ты же вроде местный, думаю, в курсе про такого индивида. Он вроде как тут должен быть самым крупным игроком. Ну а мы в ответ тебе скидываем всего разного, что несли на продажу. Артефактные патроны, зелья, всякая бижутерия и ножики интересные. А, ну да, ты же не игрок, ну тогда можем патронов подкинуть. Есть бронебойные пятерки и семерки. Короче, за ценой сойдемся. Выбор был сложный. Нет, само по себе предложение звучало как хочешь просто так отсыпем денег. По сути, от меня почти ничего не требовалось и при этом предоставленная услуга достаточно крупная, чтобы за нее хорошо заплатили. Ну а если не заплатит, то все равно заплатит, хе-хе. Но был и другой пункт, у меня на сегодня намечался плотный ужин. Вот прямо очень плотный. Шашлык, мясной суп и еще подготовка мяса для веления или сушки. Я принципиально сожру голода настолько, насколько это вообще возможно. Включая сердце, печень и почки, обычно я их выкидываю, но тут дело принципа. Не спрашивайте какого, я ответить не смогу. Но чутье говорила, что такого врага нужно есть со всеми потрохами. А кто я такой, чтобы перечить своему чутью? Да и вообще, что-то в последнее время мое логово становится каким-то проходным двором. Может еще туристов начать водить или организовать отель, хотя с другой стороны я все равно засветил место. Да, перед молотом, который точно не станет трепаться, но все же лучше сделать запасное логово и потихоньку переезжать туда. Хм, я задумался на несколько секунд, это возможно, но дорого. Эй, мы тебя про прикрытие на ночь просим. Ну и показать, куда к Фениксу топать. Не так уж много работы. Хм, тяжело и даже с грустью выдохнул Бонзай, предчувствуя неладное. Завали-ка ебало, винт. Уже поздно, я резко повернулся, заставив собеседника сделать шаг назад, но на первый раз прощу. С тебя два магазина пятерок, естественно, бронебойных. Звука не было, но я буквально ощутил огромнейший вздох облегчения от девушки и Бонзая. При том, что так-то винт был прав, просто иногда нужно и правда завалить хлебало, даже если ты прав. Потому что иногда важнее, у кого более сильные переговорные позиции, как это называлось на курсах менеджмента. Быстро собравшись, мы вместе пошли назад. Своих попутчиков я сразу же начал использовать в качестве рюкзаков. Ну а что, у них же инвентарь есть, так что бронежилет, шлем и часть выброшенного моим заклятым врагом оружия взяли на себя они, а мне еще тащить на себе голода, который весил отнюдь не как фитнес-модель. В мыслях я уже предвкушал, как разделаю его и буду есть, даже в животе слегка заурчало, но чтобы немного отвлечься, решил заглянуть в параметры. Людоед, ранг, монстр, уровень, 31, свободные очки характеристик, 14. Свободные очки развития, 1, характеристики, сила, 40, ловкость, 50, здоровье, 25, интеллект, 20, выносливость, 25, восприятие, 23, мудрость, 15, руна жизни плюс 5 к здоровью, руна ловкости плюс 5 к ловкости, руна интеллекта, плюс 5 к интеллекту, умение, управление энергией, поедание, классовое, боевая трансформация, вполне неплохо. Правда, здоровья явно не хватает, нужно будет закинуть туда все очки, что я сразу и сделал. Попутно, в мою голову пришла интересная мысль. Вот у меня есть трансформация, что позволяет отращивать почти что любую броню. Ну, в теории, разумеется. Но суть задумки в том, что все в той же теории я могу лечить себя с помощью трансформации. Вот сломалась у меня кость, а я ее скреплю костяной пластиной. Идея явно перспективная и нужно будет ее как-нибудь попробовать. Спутники вели себя относительно тихо и никак не доставали, что не могло не радовать. В пути я услышал, что девушку зовут Гадюка. Хм, интересно, это она сама выбрала или же система ей предложила, но в любом случае нужно будет за ними присмотреть, а значит здравствуй очередная бессонная ночь. Хотя, впрочем, мне будет чем заняться. Постой, резко остановился я напротив магазина одежды, возьми манекен. Зачем? Неуверенно спросил Бонзай. В хозяйстве пригодится, сказал я и не увидев нужную реакцию, добавил, это важно. Повинуясь кивку лидера, винт подошел и забрал нужный мне манекен. Было забавно наблюдать, насколько осторожно он это делает, постоянно ожидая атаки из темных-темных углов магазина. Хотя вообще-то мне реально нужен был манекен чисто для хозяйских нужд. Внезапно захотелось повесить броню и шлем голода на нем, как трофей. Думаю, смотреться будет неплохо. А дефекты брони и отколотый кусок шлема лишь добавит эдакой изюминки в образ. Я же не дикарь какой-то, чтобы вешать голову врага, а так будет память о славной битве. Развлекая себя такими мыслями, я наконец-то дошел до своего дома. Можно даже сказать почти что бывшего, я точно съеду отсюда в ближайшее время. Не дело, когда о твоем логове, где ты между прочим вообще-то спишь, знает так много людей. Это опасно, причем очень и очень. Вот представьте, идете вы ночью справить нужду, а вас по пути встречает какой-то залетный ниндзя. Ты дурак? Спросил я у винта, который уже потянулся к дверной ручке. А что не так? Нет, ну давай открой. У меня же там точно ничего не заминировано и вообще растяжки в важных местах ставят только дегенераты и садомиты. Сложный человек этот винт, в первую очередь для окружающих его людей. И как только Бонзай его выдерживает. Ну серьезно, нужно же додуматься лезть руками туда, куда тебя лезть не просит. Причем я ведь даже не просил его открыть двери. Эх, чую я, это не последнее, что он выкинет за эти сутки. Интересно, а Бонзай сильно обидится, если у него в группе останется два людей вместо трех. Растяжку я деактивировал ровно так, как это предполагалось по задумке. пролез внутрь через окно и отсоединил леску изнутри, после чего уже вышел и кивком пригласил остальных в дом. Проходящий мимо Винт даже с каким-то удивлением покосился на закрепленную растяжку у двери. Ну вот опять, лишние люди знают о ловушках. Эх, не зря я заломлю им цену за всего лишь ночевку. Ох, не зря. Зайдя внутрь, я сразу же перенес труп голода на крышу и выделил игрокам отдельную комнату. Там был всего один диван, но как они его будут делить, меня не интересовало. Мне платили только за защиту на ночь, а не за все удобства. Точнее, мне еще не заплатили. Вопрос, с чем я и собрался сразу решить. «Бонзай, по поводу оплаты», сразу понял он. «Так, Гадюка и Винт, пока раскладывайтесь тут, я скоро подойду». Вместе с лидером отряда мы вышли на крышу. Уж так вышло, что здание было крайне небольшое, а гости расположились прямо посредине второго этажа. Ну а на первом у меня скорее был склад. С другой стороны, может, это не так уж и плохо. Говорят, что потрошение тела вполне неплохо сказывается на силе твоей переговорной позиции. Хе-хе. Пока Бонзай отдавал приказы своим напарникам, я успел положить тело на стол и избавить его от верхней одежды. Бронежилет и шлем положил отдельно. Рядом уж был приготовлен тазик для мяса и бутыль с водой. Ну а лишнюю кровь соберет своими корнями Захар. Хм, а я его ведь так и не показал игрокам. Обычно, я его оставляю на крыше. Он все же растения, а им вроде фотосинтез прописан природой. Впрочем, если я их не удивил, то вряд ли их удивит одомашненный плотоядный цветок. Ох, ты ж, блядь, Бонзай резко шарахнулся в сторону от Захара, как только вышел на крышу. Это твой питомец? Да, не думал, что тебя можно удивить каким-то цветком. Каким-то цветком? Удивленно спросил он. Это не просто цветок, я не знаю, как ты его кхм, назовем это одомашнил. Но это ни хрена не просто цветок. Могу тебя поздравить, у тебя в вазонке находится один из самых опасных монстров. Знал бы ты, сколько нам такие цветки жизни попортили. Меня интересует другое. Примерившись, я сделал первый разрез вдоль хребта. Чем ты собираешься платить? Артефакты тебя вряд ли интересуют, так что на выбор у меня есть оружие, патроны, взрывчатка. Есть еще немного эликсиров, но там такое, регенерация. Да слабенькие бустеры на плюс 3 к параметру, а чего-то по типу рун нету. Увы, он развел руками, не отрывая взгляда от серпа в моих руках. Слушай, а тебе обязательно делать это именно сейчас? Вообще-то я голоден. Мои губы слегка растянулись, обнажив клыки, к тому же, готовка успокаивает. Так сколько ты, говоришь, у вас есть патронов? Обсуждение немного затянулось. В итоге мы сошлись на цене в 500 обычных бронебойных патронов 5.45, 25 артефактных патронов к винтовке и парочку стволов сверху. В качестве доп. Оружия была СВД и винторез. Стрелять с них я не планировал, но в качестве товара сойдет. Ну а параллельно я вполне неплохо продвинулся в потрошении голода. Тут же в чем главная суть? Нужно неплохо знать анатомию. Ну как неплохо, хотя бы понимать принципы крепления мышц. Потому что это в фильмах людям красиво отрубают конечности, а в реальности у тебя скорее меч затупится, чем ты перерубишь крупную кость. Это не говоря уже о том, что даже после смерти тело голода все еще оставалось невероятно крепким. Даже сухожилие перерезать ему было нетривиальной задачей. Зато в итоге у меня оказалось очень много мяса. Прямо ну совсем много, килограмм 35, не меньше. Остальное я решил не срезать, это уже заняло бы несколько часов, а результат был бы весьма скромным. Напоследок я вырезал ему сердце, почки и печень, кинув их в отдельный тазик. Результатом я остался доволен. Даже несмотря на то, что сейчас мне придется принять душ, хоть труп я изначально обескровил, но это не помешало мне измазаться в процессе этой самой кровью. Хотя в любом случае пришлось бы принимать водные процедуры, было бы не очень культурно садиться кушать столь важного врага грязным. В конце концов, нужно же соблюдать хоть какие-то рамки приличия. Наличие душа стало откровенной неожиданностью для игроков. Если перевести это на нормальный язык, мне удалось стрясти с них еще 150 патронов за пользование благами цивилизации. Правда, вода после этого почти что подошла к концу. Ну да в любом случае пришлось бы тащить воду на место нового логова, так что невелика потеря. Мясо я поделил на три части. Первая должна была пойти на шашлык, так что ее я сразу закинул в самодельный маринад. Если быть честным, то это скорее просто набор специй и соусов, что хоть как-то скрасит вкус. До настоящего маринада этому самоделу далеко, но это уже мелочи. Вторая часть пошла на засол. Да, тот самый метод, когда мясо просто засыпается большим количеством соли и ставится в холодное место. Ну а последнюю часть я думал закоптить. Все равно ночью спать я не собирался, так что времени на это будет достаточно. «Не помешаю?» – спросил Бонзай, выходя на крышу. В это время я уже как раз разжигал угли на мангале. Окинув его взглядом, я сразу же понял, зачем он пришел. Выбор тут был небольшой: либо что-то предложить, либо просто поговорить, в процессе выудив какую-то информацию. В принципе, оба варианта меня устраивали. «Не помешаешь?» Я вновь сосредоточился на углях, что нужно. Хотел сказать, что мы распределили дежурство. Я буду первым, потом гадюка, а утром уже будет винт. Это лишнее. Я сегодня не собираюсь спать. К тому же, именно за это ты мне и заплатил. Тоже верно. Ну, тогда как насчет того, чтобы обменяться информацией? Мне очень бы пригодилась бы информация по местным раскладам. Нефтянка сюда думает прийти надолго, так что неплохо бы знать, что тут и как сейчас. Сначала ты расскажи, кто такая эта твоя нефтянка и откуда вы вообще? О, это долгая история. У меня много времени. Я кивнул на тазик с мясом. Целая ночь. Ну тогда слушай. Ты вообще в курсе про то, что на востоке Москвы творится? Про того же Зло, к примеру? Слышал это имя? Вроде как недавно были тут какие-то непонятные игроки. Кикиморы, скривился Бонзай, вечно они всюду лезут первыми. Но, видимо, нужно начать с самого начала. Рассказ Бонзая и правда был весьма интересен. Оказалось, что на востоке уже давно существует мощная группировка. Точнее, если я правильно понял моего собеседника, это была странная структура. Главными были Дикие Сердца, небольшой клан буквально из 10-15 человек. По словам Бонзая, там каждый был по силе примерно как Голод или даже круче. Честно говоря, лично я в этом сомневаюсь. Потому что тогда непонятно, почему они до сих пор не снесли Короля Мертвых к херам. Но тут вполне можно сделать скидку на субъективность. А вот дальше структура была интересней. Вокруг Диких Сердец шли эдакие кланы второго основания: Кикиморы, Мертвые Соловьи и Нефть. Первые были в основном разведчиками и снайперами, вторые – штурмовиками, а третьи – торговцами. И Нефть интересовала меня куда больше остальных. В конце концов, хороших бойцов много. А вот тех, кто может в постапокалипсе настроить логистические цепочки, их единицы. В отличие от боевых кланов, Нефть даже организовалась совсем иначе. Обычно был какой-то один лидер, что собирал вокруг себя нескольких людей. Ну и со временем другие игроки тянулись к более сильной группе. Так было со всеми, кроме Нефти. Она организовалась совершенно иначе, просто так удачно совпало, что в одном месте пересеклись несколько топ-менеджеров нефтяных компаний, реальных топ-менеджеров, тех, кто обеспечивает жизнеспособность компании, а не закидывает миллионные инвестиции, попивая пинаколаду на Мальдивах. И вот эти люди в новой реальности не стали упускать свой шанс. Начали они с простого, с топлива, организовали несколько отрядов, которые по-быстрому слили весь бензин из машин на расстоянии пары кварталов от основного лагеря. И дальше уже пошло-поехало. Бартерная торговля быстро обогатила Нефть, сделав их самой богатой группой выживших. А где деньги, там возможности. Например, возможность нанять еще несколько отрядов игроков и зачистить несколько ТЦ, или захватить склады с сухпаями. В общем, отличный пример экономического роста от удачных инвестиций. В итоге сейчас нефтянка, как все называли этот клан, стал почти что экономическим монополистом. Причем во всем сразу. Понятное дело, что какая-то бартерная торговля между игроками все равно будет, но за крупными поставками обращаться нужно именно к Нефти. Причем с боевой точки зрения, этот клан был весьма посредственным. Прямо об этом Бонзай не говорил, но по нескольким оговоркам это и так стало понятно. Например, что они до сих пор часто нанимают других игроков для всяких важных заданий. Также были и кланы третьего основания, которые оформились совсем недавно, но о них Бонзай рассказывал неохотно. По его словам, они были либо пока что сильно неустойчивые и могут в скором времени развалиться, либо же такие кланы занимают строго определенные ниши. Например, клан «Мануфактура», группа людей с местного завода, что быстро освоили кузнечное дело. Особо сильно на политику они не влияли, хотя и являлись по сути единственным крупным экономическим игроком, кроме Нефти. По сути, создание артефактов и эликсиров – это единственные области, где у нефтянки не было монополии. Рассказ меня реально увлек. Я даже едва не пропустил момент, когда нужно поворачивать шампуры с мясом. Восток был и правда интересным местом. Настолько, что у меня даже возникла мысль о переезде поближе туда. С другой стороны, по словам Банзея, нефть собирается открыть где-то тут свой филиал. А мне ведь нужны не игроки сами по себе, а именно что торговые связи. Так что, возможно, никуда ехать и не нужно. Самое забавное, что взамен мне не было особо чего рассказать собеседнику. Не так уж много я знал. Пересказал про группировки Бога и Графа. Показал на карте их примерные зоны влияния и где находится ТЦ Феникса. А еще за всем этим я внезапно понял одну вещь, что голод мертв. Нет, это не заторможенное восприятие, просто только сейчас до меня дошло. А ведь у него тоже должно было быть свое логово. Ну где-то ведь он должен был отдыхать и хранить снаряжение. Все вещи в инвентарь ведь не влезут. А значит, завтра у меня будет очень интересное занятие. Примерное местоположение его логова еще молот показывал. Там и нужно будет поискать. Черт, а ведь еще переехать нужно будет. Столько дел и так мало времени. Хм, кажется. Банзай резко насторожился и медленно достал оружие с инвентаря. Да, там точно кто-то есть. Это было очень не кстати. Мясо уже как раз подходило к кондиции. Оставалось только достать вино, бокал и хрустальный сервиз. Не зря его забирал с магазина. Как раз под такой случай. В общем, отвлекаться сейчас крайне не хотелось, а придется. Потому что уже даже я слышал подозрительные шаркающие звуки по асфальту. «Банзай», — сказал я холодным приказным тоном. «Да, назначаю тебя хранителем мангала. Ради всего святого, не дай мясу подгореть. Иначе», не договорив, я взял легкий разбег и спрыгнул с крыши, уйдя в красивый перекат. Наверное, со стороны выглядит и правда красиво. Для меня же это уже привычное действие. Ну и правда, не спускаться же каждый раз по лестнице. Слишком долго. Приземлился я уже в боевой трансформации. Сейчас я мог уже почти мгновенно изменяться. К тому же, трансформация задевала и глаза, так что темнота не была для меня проблемой. Враги обнаружились буквально в 20 метрах за забором. Странные гуманоидные создания с 4 руками и серой кожей. В руках, кстати, они держали разное оружие. Забавно, никогда таких не видел. Хотя, возможно, они появились чисто под кровавую луну. В любом случае, им здесь не очень рады. Издав раздраженное рычание, я пошел прямо на толпу врагов. Может, решения не лучшие, но они не выглядели слишком опасными. Да и я был слишком раздраженным, чтобы действовать иначе. Между прочим, если кто забыл, меня сейчас отвлекли от почти готового ужина. Бой вышел весьма коротким. На меня бросилось всего 4 существа. Первому я взмахом руки разорвал горло, второму же вогнал когти в бок и вырвал оттуда огромный кусок мяса. С оставшимися двоими у меня был короткий бой, но и тут ничего интересного. Я был просто куда быстрее их, да и моя броня прекрасно выдерживала удары не особо качественных копий. По итогам 10-секундного боя, оставшаяся часть стаи стала отступать во тьму. Я даже и не думал их преследовать. Это явно не особо сильные монстры, которые не составляют особой угрозы. А вот подгоревший шашлык, это уже куда более реальная угроза. Забрался назад я привычным способом. С разбегу оттолкнулся от стены, а дальше быстро залез на крышу по небольшим выступам. Кстати, небольшие крепкие когти сильно помогают в лазанье по стенам. Мясо к этому моменту как раз приготовилось. Банзай не сплоховал и вовремя убрал его с мангала. Честно говоря, мне уже приходилось сдерживать свои порывы впиться зубами в сочный шашлык на шампуре. Вместо этого, я достал красное вино, столовые приборы и лишь после этого сел за стол. Даже если ты монстру и ешь относительно по-варварски приготовленное мясо врага, это еще не причина скатываться совсем в дикость. Глава 20. Людоед. Ранг. Монстр. Уровень. 33. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки развития. 2. Характеристики. Сила. 65. Ловкость. 50. Здоровье. 60. Интеллект. 40. Выносливость. 45. Восприятие. 35. Мудрость. 20. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна ловкости плюс 5 к ловкости. Руна интеллекта плюс 5 к интеллекту. Руна силы плюс 5 к силе. Руна восприятия плюс 5 к восприятию. Руна мудрости плюс 5 к мудрости. Руна выносливости плюс 5 к выносливости. Руна гиганта плюс 10 к силе, плюс 10 к здоровью. Руна вечного мудреца плюс 20 к интеллекту. Руна разрушителя плюс 10 к силе, плюс 20 к силе ударов. Руна чудовища плюс 10 к здоровью, плюс 20 к скорости регенерации. Умение. Управление энергией. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. Я сидел, закинув голову и смотрел в звездное небо. Какой-то неожиданной атаки я совершенно не боялся. Во-первых, сейчас мое восприятие было невероятно обострено. Во-вторых, ну давайте, монстры, нападайте. Огромный, блять, вам удачи. Честно говоря, я даже не ожидал такого. Или наоборот, примерно такое и ожидал, но в меньшей степени. Я еще не до конца определился. В любом случае, поедание мяса голода дало невероятно мощный эффект. Он даже не сразу сработал. По всей видимости, даже мой организм не смог моментально усвоить такое. Когда я впервые сел есть, то успел попробовать лишь несколько кусочков мяса. Потом меня снова отвлекли монстры. Они на удивление не поняли намек и пришли вновь. Ну, точнее, это были уже другие твари, но теперь я не поленился и потратил минут 10, чтобы догнать и добить всю стаю. В общем, эффект от съеденного мяса начал проявляться лишь примерно через час. И самой лучшей аналогией тут будет огромнейшая доза наркотика. Сам я их не употреблял, но уж очень похоже на описание действия амфетамина. Накатывающее чувство невероятной силы, граничащей со всемогуществом. Только в отличие от наркотика, это чувство было реальным. Первым ко мне пришло общее понимание всего и оружейные навыки. Я внезапно понял, как правильно стрелять с оружия. Точнее говоря, как делать это с какой-то чудовищной эффективностью. Причем неважно с каким оружием. Пистолетом, автоматом, пулеметом или гранатометом. Или холодным оружием. Или самодельными бомбами. Казалось, что больше нету такой вещи, которую я не мог бы приспособить под убийство людей. Второй волной был целая россыпь рун. Я уже и забыл, что с поеданием я получаю и руны трупа. И вот их у голода было огромное количество. Причем кроме стандартных рун, у него были еще и какие-то совершенно удивительные. Но даже несмотря на дополнительные бонусы, по чистым параметрам я уже получил огромный рост. Ну и под самый конец, случилось это. То, чего я не особо ждал, но предполагал, что такое может случиться. Изменение сознания. Поначалу медленно, но потом быстрее мои мысли стали меняться. Я начал ощущать легкую агрессию. Видимо, для голода это было нормальное состояние. Сами мысли стали идти четче и быстрее. Мозг как будто начал работать в полную силу. Я быстро понял, что к чему, и все же решил доснимать мясо с и так уже распотрошенного трупа. В процессе у меня возникла одна очень интересная идея. А вот зачем мне сушить или коптить мясо? У меня есть рюкзак с пространственным карманом, где предметы помещаются в эдакий стазис. Я могу приготовить из мяса что-то вкусное, упаковать это в пластиковые сутки и уже их запихать в рюкзак. Так что я начал действовать. У меня было несколько походных газовых плит, так что я начал делать сразу кучу блюд. И мясной суп, и тушеное мясо, и стейки. К слову, у меня была даже электрическая мясорубка была, вместе с аккумулятором. Так что часть мяса ушла на фарш. Вообще, приготовить такое количество мяса – задача отнюдь нетривиальная. Так что при всех моих стараниях, все равно килограмм 30 ушло в пространственный карман в сыром виде. А ведь меня еще несколько раз отвлекали набеги монстров. По всей видимости, их привлекал запах этого самого мяса. Все это я делал ровно по одной причине – это был стратегический ресурс. Голод оказался на удивление развитой личностью. Не просто отморозком, а отморозком с кучей полезных знаний. А значит, желательно иметь запас его мяса. Слишком уж полезные у него навыки. Сейчас же готовка уже была окончена. Все расфасовано по пластиковым суткам и запихнуто в артефактный рюкзак. А я уже час сидел и размышлял. Я уже говорил, что это крайне полезное занятие. Голова, она ведь не только чтобы туда кушать. Иногда в ней появляются крайне интересные вещи. Вот, к примеру, я сейчас уже разобрался, как работает мое умение управления энергией. По всей видимости, голод был знаком с этим умением, уж слишком легко оно мне далось, как будто до этого уже 100 раз его использовал. И это весьма интересная штука. Суть в том, чтобы почувствовать энергию, что течет по телу. Штука не самая простая, но если сосредоточиться и знать, что искать, делается весьма быстро. А уже дальше эту энергию можно использовать как хочешь. Самый простой вариант – укрепить кожу или усилить мышцы. Но это был пассивный вариант использования внутренней энергии. Вместо этого, в активном варианте все было куда интересней. Это была либо быстрая регенерация, либо эдакое энергетическое усиление удара. И тут уже все зависело от того, сколько энергии вложить в это дело. Опытным путем я понял, что могу буквально прирастить отрезанную конечность обратно, но на это уйдет весь запас энергии. Немного подумав, я вложил очко развития в это умение. Оно выглядело весьма перспективно, как минимум, своей универсальностью. Управление энергией поможет и в защите, и в нападении. Нужно будет как-то попробовать его в бою. И такой шанс мне скоро представился. Монстрам реально будто медом было тут намазано. Очередная порция врагов, на этот раз некромант со свитой. Причем с весьма такой неплохой свитой. Костяные, банши, незавершенные и даже парочку скелетов с арбалетами. Только вот, увы, мы были на принципиально разных уровнях. Я даже серпы не доставал, так, голыми руками всех убил. Энергия, кстати, оказалась весьма неплохой штукой. Лаукик с таким усилением смог сломать бедренную кость незавершенного. Как по мне, весьма достойный результат, но какой-то слишком уж простой. У меня было ощущение, что на втором ранге умения, с ним можно делать что-то куда более интересное. Но это нужно будет тестировать позже, когда появится свободное время. Эх, столько дел и так мало часов в сутках. На часах было 3:00, когда я услышал шаги. На этот раз, что удивительно, не с улицы. Спустя несколько секунд дверь открылась и на крышу вышла гадюка. И мне потребовалось всего лишь один вдох, чтобы понять, ради чего она сюда пришла. «Не занят?» – спросила она, приложившись к бутылке шампанского и отсалютовав ею мне. «Я взяла у тебя одну. Надеюсь, ты не против. Надоело дежурить?» «Ну типа того. К тому же, бонзай дико храпит. Я думала как-то задушить его во сне, но тебе и так еды на сегодня хватит». Гадюка кивнула на стол, где все еще лежал труп голода. Только вот сейчас он был очень сильно распотрошен. Что примечательно, почти без крови, по крайней мере, без особо большой лужи. Я даже поморщился от такого, нужно будет выкинуть его. Но выкину, так монстры сразу же набегут на халявную еду. А мне нужно было несколько часов тишины. «Чем занимаешься?» Девушка плюхнулась в кресло напротив меня. «Учусь определять настроение людей по запаху. Круто. И как получается? А ты угадай». Гадюка немного задумалась. Было видно, что кроме уже замеченного мною, в ней сейчас была нерешительность и да, определенно в ней чувствовался страх. Не передо мной конкретно, а скорее эдакое легкое неприятное чувство, как страх перед прыжком в воду с высоты. «Ты вроде знаешь, что ничего с тобой не будет, но все равно в груди возникает это неприятное ощущение. В итоге, это все смешалось, взболталось и переродилось в решимость». Девушка опять приложилась к бутылке, выпив махом примерно половину. Вряд ли это особо на ней скажется, разве что только она совершенно не повышала здоровье. А к черту, она достала из инвентаря спальный мешок и кинула на крышу. «Надеюсь, даже будучи монстром, тебе не перестали нравиться женщины». Сделав шаг вперед, она села на меня и поцеловала. Страстно, с явным желанием продолжить на этом самом спальном мешке. Для себя я все уже давно решил, почему бы и нет. И правда, какая причина должна быть, чтобы не заняться сексом с весьма симпатичной девушкой? Утро я встретил в прекрасном расположении духа. Во-первых, до конца ночи меня никто не тревожил. Видимо, импровизированный периметр из разорванных тел монстров ясно дал понять остальным, что соваться сюда не стоит. Во-вторых, я неплохо так разобрался с управлением энергией, и это был очень мощный навык, а я ведь только начал его изучать. Ну и в-третьих, конечно, гадюка. Разошлись мы довольны друг другом. Хм, помню, Молот говорил про короля, что есть такой игрок, вроде как очень сильный, но что куда более важно, он решил и успешно начал собрать себе гарем из кучи баб, так что может и себе что-то такое сообразить. Немного обдумав эту мысль, я лишь хмыкнул. Вот она, женская магия. Буквально один раз было, а уже мозги не туда воюют. Какой гарем? Мне когда один человек рядом, уже не так чтобы сильно приятно, если это не гадюка, конечно. В общем, пока что любовь к одиночеству победила любовь к женщинам. В одиночку и безопасней, и спокойней. И поверьте мне, психическое здоровье иногда даже важнее физического. К моменту, когда вся троица завалилась ко мне на крышу, я как раз доедал вчерашний шашлык, запивая его пивом. Увы, вино закончилось. Вчера. Можете даже угадать на каком моменте. Так что приходилось мысленно напевать ту самую песню короля и шута, попутно оценивая на вкус остывшее мясо. Место в рюкзак инвентаре было забито всем остальным, так что теплым его сохранить не удалось. «Люд», — обратился ко мне бонзай, — «доброе утро. Мы планируем сейчас позавтракать и будем выходить. Да не вопрос, настроение было расслаблено безмятежным. Кстати, будешь? Банзай очень странно посмотрел на меня. Знаешь, пожалуй, с сегодняшнего дня я вегетарианец. Да не мясо, у тебя денег не хватит купить его. Я про пиво. Оно на удивление неплохо сохранилось. Хаймэм и правда неплохо, сказал Банзай, попробовав глоток из протянутой ему бутылки. А чем это мясо так ценно? Тут ведь как, для тебя оно совершенно бесполезно. Возможно, для некоторых монстров тоже. Но стоит лишь получить навык поедания и повысить его ранг ух. Знал бы ты, насколько оно тогда становится полезным. Завтракать лидер группы решил прямо тут. Попутно, мы с ним беседовали на разные мелкие темы. Я уточнил, что проведу их почти к Фениксу. Не вижу смысла мозолить глаза охране на входе. Так, подойду поближе, свяжусь по рации с Молотом. Может, даже удастся сегодня же сбагрить ему полученные патроны. А тем временем мясо начинало работать. Мозги становились подобны часовому механизму. Из них убиралось все лишнее, и они начинали работать четче. Мысли стали иными. Постоянная оценка ситуации и готовность воевать. Расслабленность заменилась собранностью. Все это не прошло мимо цепкого взгляда Банзея, но от комментариев он удержался. Вот теперь можно идти. Я встал из-за стола и пошел собираться. Зови своих. Пойдем, пока еще утро. От трупа я избавился еще вчера. Переодевание тоже не заняло много времени. Все, что мне было нужно, это напялить на себя разгрузку и взять в руки свою любимую СВУ. Вчера, взрывом у нее оторвало прицел, так что стрелять придется с механического. Но даже так я был абсолютно уверен в том, что попаду. Я буквально до деталек помнил устройство этой винтовки. Быстро собравшись, мы вышли наружу. Утро было приятным. Ну, то есть, без дождя, твари и злых игроков в зоне видимости. Как же мало нужно нормальному монстру для комфорта. На этот раз я даже бронежилет не взял. Так, вырастил его прямо на себе. Вчера я понял, как сделать его существенно крепче. Вот и потестируем в походных условиях. Правда, первые минут 10 все равно не прошли в тишине. Винт упражнялся в остроумии, выдавая искрементные шутки про меня, гадюку и ее ночное дежурство. Впрочем, вмешиваться мне не пришлось, девушка была и сама остра на язык. Благо, только в переносном смысле, хех, шли мы максимально нагло. Зачем как-то обходить по разведанным путям через здания и магазины? Если нас встретят какие-то неприятности, это проблема этих неприятностей. И да, я прекрасно понимал, что такой подход – прямое следствие изменения сознания из-за съеденного. Но мне это определенно нравилось. Но монстры не спешили на нас нападать. Как обычно, после кровавой луны, они были не особо активными, как и люди. Впрочем, насчет последних я не так, чтобы совсем против. Все же человек, это не только килограмм 20-30 вкусного мяса, но еще и ценный экономический агент. С другой же стороны, люди-то так забавно кричат, когда ты за ними охотишься. Я мотнул головой, чтобы избавиться от ненужных мыслей. Нет, со мной такое не прокатит. Я умею жестко фильтровать свои мысли от чего-то наносного. Максимум, который я готов себе позволить, изменение эмоций. Эмоций, но не действий. Привал, я кивнул в сторону бывшего ресторана, мне нужно позвонить. А это не потерпит, по картам, мы вроде почти как на месте. По крайней мере, где-то недалеко. Нет, отрезал я, без объяснения причин. Отойдя немного в сторону, я достал рацию и начал вызывать Молота. Пришлось ждать, причем весьма долго, почти 5 минут. Я уже принялся засекать еще 5, после которых уже можно строить разные планы в голове, но мой торговый партнер таки соизволил ответить. «Слушаю», – прошипела рация его голосом, – «прием, не очень-то ты и спешил. У меня тут совершенно случайно появилось 1500 пятерок и пару лишних стволов. Ну и к вечеру, может, еще чего найду. Прием, черт», – Молот замолчал на несколько секунд. «В общем, извини, но конкретно сейчас вообще нету возможности даже кого-то к тебе выслать. Полный аврал. Если можешь, не продавай никому и потерпи буквально 2 дня. Там уже свяжемся и скуплю у тебя все, что будет. Разумеется, с меня бонус за задержку. Прием. Хм, ладно. Не сказать, что я был особо доволен таким исходом. Теперь второй пункт. Скажи, а за голову голода что-то полагается? Ты же не твою ж мать. Как тебе это удалось? Так, погоди секунду вообще. Четко награды за него никто не проговаривал. Но я попробую что-то намутить постфактум. Скажем, что сегодня объявит награду, а ты типа в этот же день и выполнишь заказ. Ну или что-то в этом роде, прием, сойдет. А, и кстати, помнишь тех мутных типов с Востока? У них там все сложнее, чем можно предположить. В общем, сейчас к вам придут трое из одного очень-очень богатого клана. На вид, конечно, они такими не выглядят, но артефакты и снаряжение у них есть. Так что обрати внимание, может сумеешь получить гешефт. Это так, чисто дружеский совет, прием. Понял, принял, осознал. Отбой, отбой. Не самая лучшая ситуация. И вообще, два дня назад еще едва ходил, а сейчас весь из себя колбаса под вида деловая. Хотя с другой стороны, я буду лишь рад, если он сможет быстро подняться. Ведь тогда и должок за спасение будет спрашивать куда как удобней. В общем, моих нанимателей я довел почти до цели. Им оставалось пройти буквально два поворота. Сам я с ними не пошел. Банально потому что незачем, лишь дал им указание на молота, если они захотят со мной связаться. А было такое чувство, что обязательно захотят. Рано или поздно мне придется пойти в этот ТЦ, но явно не сегодня. Тем более, что у меня есть задачи куда как интересней, например, найти логово голода. Хотя для начала таки нужно вернуться и наконец-то повесить охотничий трофей на манекен. Чем больше думаю об этом, тем больше нравится идея. Должно выглядеть красиво, даже несмотря на весьма потрепанный вид снаряжения. Даже наоборот, это подчеркивает, как нелегко мне далась та драка. Но все мои мысли перечеркнул выстрел. Людям и правда иногда в голову приходят интересные вещи. Калибра 7.62, глава 21. Людям и правда иногда в голову приходят интересные вещи. Калибра 7.62, весьма быстро летящие и мощно взрывающиеся, к слову. Пуля пробила шею игроку и взрывом почти оторвала тому голову. Мой промах целился немного повыше, но как для выстрела от бедра из такой винтовки, весьма неплохо. Тем более, при учете, что расстояние до цели было около 30 метров, в меня полетели пули. Несколько из них даже ударились в костяные плиты, но не сумели их пробить. Можно сказать, моя новая разработка. Гексагональные пластины, что еще и наползали друг на друга. Не знаю, как такое пришло в голову, может влияние воспоминаний голода, но защищали они на удивление неплохо. Правда, разрушались почти мгновенно, но пулю останавливали, а броню можно и отрастить заново. Второй мой выстрел уже попал в плечевой сустав. Я надеялся оторвать стрелку руку, но по всей видимости у него было слишком много здоровья для такого. Так что игрок просто упал на землю, крича от боли и пытаясь закрыть здоровой рукой страшную рану, из которой торчали обломки кости. Эх, не зря заряжал зажигательные. А теперь самое интересное. Очевидно, что с такой раной этот идиот либо умрет, либо весьма быстро отключится. А я тут как раз его поспрашивать о разном хотел. Ну, знаете, вопросы о двух стульях, вилке и том, откуда они такие агрессивные пришли. Хмыкнув, я пошел напрямик. Иногда нужно быть наглым. Даже если у него есть еще напарники, ждущие в засаде. Ну что ж, повоюем. В скорости своей реакции я вполне уверен. Да и даже несколько попаданий, если они не придутся в голову, разве это серьезно? Но шел я со вскинутой к плечу винтовкой. Все ожидал, что раненый мною человек что-то начнет делать. Ну не знаю, отползет, займет позицию за машиной и начнет отстреливаться. Я бы именно так и поступил. Ну или вообще уползет в канализацию. Я то не знаю о месторасположении люков. Кстати о них, в будущем нужно будет как-то исследовать эту тему. Но нет, игрок все лежал и слабо стонал, пытаясь зажать рукой рану. Ну да, а чем это я? Это же люди. Людям невероятно неприятно, когда дырявят их сакральные тушки. Иногда они от этого даже помирают. В общем, как-то слабо они приспособлены к изменившемуся миру. Не-не-не, я увидел наметившееся движение, даже не пытайся. Не успеешь, так еще и второй руки лишишься. А оно тебе надо? Парень перестал тянуться к автомату и уставился на меня. И чего дыру закрывал? Там же пуля какая? Правильно, зажигательная. Вот она большую часть мяса и прижгла. Кровь идет, но это явно не артериальное кровотечение или что-то такое. Я тебе ничего не скажу, просипел он сквозь зубы. Давай вот без этого, искренне вздохнул я. У меня сегодня была отличная ночь и весьма неплохое утро. Мне даже жрать тебя не хочется, хватит твоего напарника. Так что давай ты ответишь на пару вопросов и мы разойдемся. Я пойду готовить себе обед, пробовал когда-то мясо с красным, блять, оно же закончилось. Ну и ладно, с пивом тоже, вроде неплохо. Так вот, я готовить обед, а ты, к себе на базу. Кстати, а где она находится? Пошел нахуй, со злобой прохрипел он. Нет, так определенно разговор не пойдет. Особо пытать его у меня настроения не было. Тем более, если к нему может подойти подмога. Хотя хрен с ним, пускай подходит, может там будут люди поумней. Нет, ну серьезно, дерзить монстру, с ником Людоед, который, к тому же, только что убил твоего напарника и сильно ранил тебя. Я уже говорил про интеллектуальный уровень современных людей, ну идиоты же, давай ты закроешь хлебальник, а я не стану тебя калечить. Ответ тот же, в голосе я даже услышал презрение. Ну, шанс я ему давал. Резко выдернув его здоровую руку, я впился зубами в предплечье. Да, я помню, что говорил о правилах приличия. Думаете, мне нравится жрать вот так человека? Да ни хрена. Кровь во все стороны брызжет, а еще эта кожа, как же я ее ненавижу. Хрен прожуешь. Не говоря уже о том, как сложно вырвать кусок сырого мяса из руки, оно ведь не спешит отрываться от кости. Тем не менее, я одним рывком вырвал у него огромный шмат мяса. Парень еще раз заорал от боли, пока я сел на капот машины, недалеко от которой он лежал, и принялся показательно спокойно пережевывать пищу. Ну вот и к чему привело его упрямство, ради чего это все. Мне ведь даже не так, чтобы сильно важна эта информация. Я и так вижу, что он с банды графа, снаряжение похожие. И в каком районе этот самый граф живет, я тоже знаю. Но нет, нихуя. Хочу поиграть в несломленного героя. Хреново, правда? Вот выебываешься на культурного человека, такой, выебываешься. А оказывается, что его терпение не бесконечное. Я все равно ничего не скажу. Ну если крик не считать за слова, я встал, примиряясь к следующему укусу. Ты все равно меня убьешь. Затем, чтобы что, так-то мне твоего друга хватит до послезавтра. А тащить два тела неудобно. У тебя даже есть шанс выжить. Раны не смертельные, нужно просто дойти до своих. И я повторю вопрос. Где они? Эта встреча дала мне несколько поводов для размышления. Парня я, естественно, добил. С чего бы мне оставлять его в живых? Чтобы он остальных предупредил о моем приходе? Ага, конечно. Я не добрый персонаж книги, чтобы оставлять за спиной живых врагов. Так что пока его напарник в порезанном виде одновременно шкварчал на сковородке и булькал в кастрюле, он оказался на удивление многозадачным человеком, я задумался о жизни своей, а жизнь меня столкнула лбом с графом. Они ведь не просто так там стояли, специально ждали конкретно меня. Правда, в теории, они должны были позвать на помощь, но не успели. Рация была у первого. Короче говоря, крайне неудачно для них мы столкнулись. Так что на днях нужно будет пойти навестить граф, предварительно спросив, сколько мне за него заплатит. Это как в РПГ, нагребаешь сразу кучу квестов, чтобы два раз не ходить, а еще нужно будет переселиться куда-то рядом, и приготовить мясо голода, и разобраться с управлением энергией, и вообще найти логово этого самого голода. С последнего я и решил начать, сразу после плотного обеда, разумеется. Да, это, конечно, не мясо поехавшего спецназовца, но тоже неплохо, хотя даже особых воспоминаний и навыков я не получил. Короче, это чисто так, голод утолить, но перед уходом я таки сделал то, что планировал еще вчера, поставил манекен и повесил на него броню со шлемом. Ну не так, как я себе напредставлял, но в целом тоже неплохо смотрится. Вполне сойдет за трофей. Примерную область поиска я знал. Оставалось найти лишь точное местоположение логова, и с этим мне вновь помогла пробивающееся воспоминание голода. Неожиданно, но его мясо подействовало на меня намного сильнее, чем я ожидал. Например, я даже нашел два его тайника. Со стороны это выглядело, наверное, забавно. Проходя мимо магазина, у меня возникала мысль, если бы мне было нужно, то тайник бы я сделал именно тут. После этого я шел в магазин и находил там тайник. В каждом тайнике был стандартный набор. Какое-то оружие, патроны к нему, бронежилет, несколько артефактных колец, парочка гранат и еда. Эдакий набор для выживания. Вскрывать их я не стал, еще могут самому понадобиться. К тому же, я шел за рыбой покрупнее, намного крупнее. Аж даже интересно, что я там найду и как я это буду оттуда вытаскивать. База голода нашлась довольно быстро. Ноги на автомате несли меня к нужной точке. Забавное чувство. Будь я человеком, точно бы испугался. Дескать, что-то не так с головой и все такое. Но по человеческим меркам, что-то не так с головой у меня уже очень давно. Причем еще до прихода системы. С другой стороны, ну и где теперь все эти нормальные люди, которые точно знают, как нужно жить.